Егор, тем временем приникший губами к кружке с обжигающе горячим чаем, только кивнул головой в ответ мужчине. «Парни, посмотрите, пожалуйста, машину. Автозапуск срабатывает без причин. На брелке он отключенный не показывает, когда машина заводится. С утра выхожу, а машина работает. И уже не первый раз такое происходит». Егор взглянул на часы. «Сегодня точно не успеем. Если хотите, то можете оставить тут. Завтра сразу с утра займемся». Мужчина, немного подумав и пригладив редкие волосы на почти лысой голове, кивнул и ответил. «Да, пожалуй, оставлю». «Ну тогда диктуйте ваш номер телефона», — сказал Егор, ставя кружку на стол, а другой рукой потянулся за блокнотом. Мужчина достал из кармана куртки старенький телефон, пощелкал кнопками, листая список контактов и, наконец, найдя свой номер, продиктовал Егору. Егор захлопнул блокнот и показал мужчине на соседние ворота. «Подъезжайте к тем воротам, сейчас открою». Мужчина вышел, а Егор, сделав еще пару глотков из горячей кружки, встал и, на ходу одевая перчатки, направился к воротам. Распахнув тяжелые створки ворот, он отошел вглубь бокса, показывая на ходу направление колес въезжающему автомобилю. На улице снова мело, из распахнутых ворот порывами заносило мелкий снег и разметало по мастерской. Сразу стало как-то неуютно, зябко. Максим поежился. «Нет», — решил он, — «не поеду сегодня домой. Тут останусь, съезжу, наверное, за пивом и сухариками. Заночую сегодня здесь, а завтра видно будет». Егор закрыл ворота и надел на выхлопную трубу заехавшего автомобиля гофрированную трубу вытяжки, выходящую другим концом на улицу, и зафиксировал ее. Мужчина тем временем выбрался из машины, отдал ключи с брелком Егору и, попрощавшись, ушел. Максим решил съездить в магазин, пока Егор тут, чтоб лишний раз не запирать мастерскую. Встав, он направился к лестнице в бытовку. Егор открыл капот и взял ключ, чтобы снять клеммы с аккумулятора. Максим, одевая куртку на ходу, спускался по лестнице. «Подожди меня, не запирай ворота, буду минут через пять. А ты куда это?» И даже не переодеваясь, спросил Егор, удивленно глядя на друга. «Хочу пиво взять, я сегодня тут заночую». Егор, резко выпрямившись, ударился головой о поднятую крышку капота. Рука с ключом замерла на закрученной гайке клеммы. «Что случилось, Макс? Рассказывай». С Аней поругались. «Просто не хочу сегодня там появляться. Как говорится, перекипеть в одиночестве. И мне, и ей тоже». Егор, не глядя, положил гаечный ключ, взял тряпку и машинально стал вытирать руки, задумчиво глядя на Максима. «А хочешь, я сегодня с тобой останусь? Накидаемся до поросячьего визга». «Нет, Егор, спасибо, конечно, но у вас свои планы. А мне, правда, сегодня лучше одному побыть. Подумай еще раз, брат. Пить в одиночестве – это прыжок в объятия алкоголизма», – крикнул Егор вслед Максиму, обходя машину и продолжая вытирать тряпкой руки. Когда Максим вышел, Егор, подойдя к столику, плюхнулся на ближайшее кресло. Он положил тряпку себе на колени и закурил. «Да, дела», – пробормотал себе под нос Егор и потянулся за кружкой. «Это ведь они еще тогда, в кафе на день рождения Макса, начали собачиться. Неужели так и не помирились с того дня?» Он вспомнил, как в тот день они с Леной пытались их тогда успокоить, растащив по разным углам того злосчастного кафе. Но то ли крепкий алкоголь, то ли какая-то давняя обида, или все это вместе разжигали ссору все с новой силой, когда они приближались друг к другу. «Нужно их как-то мирить». Егор встал с кресла, прихватил кружку и пошел переодеваться. Уже завязывая шнурки, он услышал, как хлопнула калитка ворот. Поднявшись в бытовку, Максим поставил пакет на стол. Из пакета выглядывала одна полуторалитровая пластиковая бутылка с разливным светлым нефильтрованным пивом. «Значит, так и не взял на меня. Вот жук. Ну ладно, ладно, я ведь запомнил», — бурчал себе под нос Егор, из-под лобья поглядывая на друга. «Запомнил, говоришь, а мне бы забыть как-нибудь. Спасибо, конечно, но давай в другой раз вместе посидим. Надумаешь еще заодно идти, позвони, я тебе сам привезу. Езжай уже, что ли», — ответил Максим и слегка улыбнулся. Повесив свою куртку на гвоздь, снял с соседнего куртку Егора и всучил ему в руки. Стоя у распахнутой калитки ворот, Максим проводил взглядом огни уезжающей машины Егора, докурил быстро тлевшую на холодном ветру сигарету и выбросил в стоящее чуть поодаль ржавое ведро. Он вошел внутрь опустевшей автомастерской, запер за собою калитку ворот и, подойдя к электрощиту, выключил все триты на обогревавшие рабочую зону мастерской и погасил освещение. В тусклом свете, падавшем сверху из окна бытовки, Он добрался до лестницы и не спеша поднялся по гулким ступеням. Ароматная пена в высоком стеклянном стакане взметнулась к краям, и он быстро приник к ней губами. Отхлебнул пару глотков и наполнил стакан до самого верха. Выбрав на планшете один из старых полюбившихся фильмов, он устроился поудобнее на узком диванчике. Подложил под голову старенькую, засаленную, повидавшую виды декоративную подушку от дивана и нажал на экране кнопку «Пуск». Смотреть что-то новое сейчас совсем не хотелось. Вернее, не хотелось вникать в незнакомый сюжет, когда в голове крутились одни и те же мысли. На середине фильма он нажал на паузу. Максим поставил опустевший стакан на тумбочку рядом с диваном, взял пачку сигарет с зажигалкой и, накинув куртку в потемках, спустился по лестнице. На ощупь пробираясь к калитке, он ругал себя за то, что не прихватил с собою фонарик. Свет в бытовке горел, но, пробиваясь сквозь помутневшие от времени стекла, растворялся в кромешной тьме автомастерской. Еще не привыкшие к темноте глаза могли рассмотреть лишь крышу стоящего под окнами бытовки автомобиля с открытым капотом. «Так можно и ноги тут переломать», — подумал Максим, осторожно вышагивая вдоль закрытых ворот и придерживаясь за них рукой. Он вышел на улицу и сразу же замерз от рвавшегося под одежду холодного ветра. Возможно, после тепла бытовки, а возможно, от покрепчавшего мороза и пронизывающего до костей ветра его затрясло. Зубы отстукивали мелкую дробь, а он стоял и курил, отрешенно глядя в темное, морозное небо. Их утренняя ссора с Аней так и не выходила у него из головы. «Она уже, наверное, знает, что я остался ночевать тут, в мастерской. Егор наверняка рассказал об этом Лене, а та, в свою очередь, конечно же, созвонилась с Аней. Уж я-то их знаю. Ну и ладно. Ну и пусть знает, что я тут. Что в этом такого? Я видеть просто ее не хочу сегодня. Как будто она меня сильно хочет сейчас видеть. Не соскучились еще друг по другу?» С этими мыслями он бросил окурок в припорошенное мелким снегом ведро и, заперев за собою калитку, направился в сторону бытовки тем же путем. В потемках он обо что-то споткнулся, обматерив весь тот хлам, что Егор здесь набросал, и уже осторожнее, ступая шаг за шагом, стал пробираться дальше к металлической лестнице. Смятая тяжелым ботинком Максима гофрированная труба вытяжки, о которую он споткнулся, соскочила с выхлопной трубы автомобиля. Она лежала позади него, на бетонном полу. Зайдя в бытовку, он прикрыл за собой дверь и снял куртку. Потирая озябшие на холодном ветру ладони, он присел возле обогревателя. Лицо обдало приятным жаром. Максим вытянул ладони и закрыл глаза. От тепла этой маленькой комнатки и от выпитого пенного напитка его клонило в сон. Встряхнув головой, он встал и поискал глазами планшет. «Надо зайти в игру, хотя бы поздороваться с ребятами, пока не спят», — подумал он и, взяв планшет с диванчика, устроился поудобнее. Оказавшись в своей личной комнате, обставленной по-спартански, теперь уже Рут занялся своими обычными делами. Просмотрел характеристики в надежде увидеть прибавку к уровням силы или ловкости после длительных тренировок в автоматическом режиме. Изменений, к сожалению, не было. Обе эти характеристики были высокими и требовали гораздо большего усердия для повышения, нежели раньше. Выйдя из комнаты, он направился в сторону штаба. По пути ему попался Зевс, важно вышагивавший по своим делам с набитым до отказа рюкзаком за плечами. «Рут, привет, Зевс, как дела, что нового?» «Дед не появлялся?» «Зевс, здоров, шеф». «Нет, деда не было, сегодня как раз соревнования по сборке, без него мы не тянем». «Рут, жаль, конечно, если окажется, что он бросил игру. Эти соревнования в любом случае пропускаем, не тратим силы и материалы, копим». «Зевс, у меня уже запасов на 3 таких соревнования накопилось. Народу не хватит, если без деда пробовать». «Рут, ждем и копим, появится дед, я верю. Ты, кстати, капитана не видел?» «Зевс, в штабе он, тебя тоже спрашивал». «Рут, хорошо, ты тоже подходи, как освободишься. Есть новая информация, нужно обсудить». «Зевс, хорошо, минут через 15 буду там». Мальчишка бегом кинулся доделывать свои запланированные дела, а Рут направился к штабу. У самых дверей стояли капитан и Багира. Воркуя о чем-то своем, они сперва даже не заметили подошедшего Рута. «Капитан Эстония. О, Макс, привет. Ты что, подкрадываешься как незаметно? Скрытность прокачиваешь?» «Багира. Привет, Максимка». «Рут. Привет, ребятки. Видели отчеты свернувшихся дронов?» «Капитан Эстония. Ну да, смотрел. А что там необычного? Вроде пустой пролет был». «Рут, я на них модули геологоразведки модернизированные подключал». «Багира, а я даже не обратила внимания». «Рут, идемте в штаб, сейчас вместе посмотрим». По всем признакам один из них редкое месторождение обнаружил. Зевс сейчас тоже подойдет. Максим не успел закончить свое сообщение в чате, как посередине экрана выскочило окно с техническим сообщением. Извините, сервер временно недоступен. Проводятся технические работы. Вот зараза, выругался Максим. Опять технические работы. После прошлых никак деда не дождемся, сейчас еще кто-нибудь пропадет. Максим выключил планшет и положил на тумбочку рядом с недопитым стаканом пива. Подумав немного, Максим протянул рук, взял стакан и сделал глоток, осушив стакан до дна. Глаза закрывались, от жары в бытовке было уже некомфортно. Максим встал, распахнул дверь, и приятная прохлада начала заполнять бытовку. «Вот так лучше», — сказал он сам себе. «Не замерзну, обогреватель жарит так, что дышать нечем». И с этими словами он выключил свет в комнате. Устроившись поудобнее на диванчике, он скомкал плед и зажал его между ног. Закрыв глаза, он сразу же провалился в непроглядную темноту сна, от накопившейся за день усталости и пережитых с утра эмоций. Не дававшие покоя днем мысли наконец-то отпустили, стало хорошо и спокойно. Максим уже крепко спал, когда стоявшая под окнами бытовки машина один раз моргнула аварийной сигнализацией и заверещала стартером, раскручивая мощный мотор. Под открытой крышкой капота раздалось негромкое рычание, и автомобиль затарахтел на холостом ходу. Темная пустота автомастерской под монотонный звук работающего двигателя понемногу начала наполняться запахом выхлопных газов. Глава 8. Восстановленный. Тишину и спокойствие сна прервал приятный женский голос с едва различимыми холодными нотками, выдававшими автоматический голос машины. «Ваше полное имя?» Без интонации не то спросил, не то потребовал голос. Из глубины его сознания, в абсолютной темноте стоявшей перед его глазами, проступили крупные белые буквы. Спустя мгновение они слились в два слова. Максим, даже не читая их, знал, что там написано. «Максим Шевцов, подтверждаете?» Также без интонации спросил голос. Надпись исчезла, сменившись другой короткой и лаконичной надписью, как будто выдернутой из самой глубины его мозга. «Да». Без паузы и остановок женский голос робота зазвучал снова. «Ваш позывной». И снова Максиму показалось, что ответ, появившийся перед ним, был извлечен прямо из его памяти какой-то неведомой силой. «Рут, подтверждаете?» Все тем же непоколебимым голосом был задан ему очередной вопрос. Теперь уже с легкостью и без вмешательства неведомых сил, ответ сам выскользнул из его головы и появился перед глазами. «Да». Помолчав немного, голос снова зазвучал у него в голове. «Сознание подключено. Процесс завершен». И теперь уже в ушах, а не в голове, раздалось негромкое шипение воздуха, металлический щелчок и чуть слышный скрип. Свежий, прохладный воздух прокатился волной по всему телу и принес с собой тонкие незнакомые запахи. Максим открыл глаза. Все вокруг плыло кругами, но постепенно контуры предметов проступали сквозь белесую пелену. Белый потолок из больших квадратных панелей, не имевший никаких ламп, плафонов и других источников света. Он светился сам по себе ярким и холодным белым светом. Приподнявшись на локте, Максим осмотрелся по сторонам. Абсолютно голый, он лежал в какой-то капсуле с откинутой прозрачной крышкой полукруглой формы. Солярий, первое, что пришло на ум Максиму при виде аппарата, в которой он находился. «Какого лешего?» – подумал Максим. «Где я? Как я тут оказался? Кто меня раздел?» Еще раз осмотрев комнату, место, где он лежал, и себя, он уже увереннее решил, что находится в солярии. «Ну да, похоже, это солярий. Что я тут делаю?» – спросил он сам у себя. «Видимо, лежу, загораю». И сам же себе ответил Максим. «Почему крышка откинута?» «Загорел уже, наверное». Вопросы и первые пришедшие на ум ответы Максим произносил вслух. Он все еще надеялся, что это странный, но очень реалистичный сон. Но чувства тревоги и недоумения росли с каждой секундой. Сев и свесив ноги, он коснулся ступнями холодного пола. Не то кафель, не то металл, понять он сразу не смог. Голова закружилась. Мутным взглядом он огляделся в поисках своей одежды. Слева от себя, у самого изголовья капсулы, он увидел стоящие на полу черные ботинки. Он поднял взгляд чуть выше. Одежда, аккуратно сложенная и упакованная в полиэтиленовые пакеты, лежала рядом. Он потянулся и достал оба пакета. В одном из них были хлопчатобумажные трусы, майка с коротким рукавом и носки. Весь этот комплект был кипельно-белого цвета. Он распаковал второй пакет. Внутри лежали свернутые брюки и пиджак темно-синего цвета. Одевшись, Максим подтянул к себе ногой ботинки, чтоб лишний раз не наступать на этот чертовски холодный пол. Все подошло ему один в один по размеру, даже ботинки сидели на нем как родные. От одежды пахло новыми вещами, приятно пахло, ненавязчиво. Зашнуровав ботинки и встав, он осмотрел себя. Все хорошо сидело, нигде не жало и не болталось. Пиджак был чем-то средним между классическим пиджаком и рабочей курткой. Одевшись, он почувствовал себя гораздо комфортнее. Настало время подумать и вспомнить, как он тут очутился. Мысли кружились где-то глубоко в голове, пытаясь зацепить хоть что-то из последних воспоминаний. Максим подошел к двери, посмотрел на электронный замок и нишу в нем, размером с крупный смартфон. Не прерывая ход своих мыслей и попытку хоть за что-нибудь ухватиться в своей памяти, он вернулся к капсуле. На массивной головной части капсулы, усеянной кнопками и небольшими табло, была ниша со вставленным в нее устройством, похожим на смартфон. Максим машинально его вытащил и, вернувшись к двери, он приложил смартфон к углублению на электронном блоке. Замок, трижды пикнув, щелкнул, и дверь распахнулась. И вот этот щелчок вывел Максима из транса, из глубин размышлений, в ту реальность, где он находился. «Стоп, что я делаю?» — поймал себя на мысли Максим. «Откуда я знаю, что нужно делать с замком? Как я его открыл?» — пробурчал в недоумении он себе под нос, пытаясь понять, что же он сейчас сделал. «Так, я подошел к двери. Она была заперта. Я вернулся назад, взял вот этот телефон и приложил его в нужное место», — вслух рассуждал Максим. «Я был здесь когда-то? Нет, иначе запомнил бы». Он взглянул на устройство в своей руке, поискал кнопку включения и нажал ее. Экран загорелся, и на нем появилось простое меню, без привычных иконок. Телефон, радиосвязь, электронная почта, навигация, личные данные, здоровье, финансы и договоры, прочее. Голова опять закружилась, в глазах потемнело, и Максим прислонился к косяку раскрытой двери. «Это игра, тут все как в начале той самой игры, что установлена у меня на планшете». Шатающейся походкой он вышел в широкий коридор. Дверь позади него тихонько щелкнула и закрылась, но Максим даже не посмотрел на нее. Он с удивлением осматривал, куда попал. Нет, это даже не коридор, а целый проезд. Потолок такой же высокий, как и в кабинете, откуда он только что вышел, собран из таких же плит светильников. Стены были металлического цвета, тоже, видимо, из панелей. Встроенный в противоположную стену огромный вертикальный экран показывал рекламу товаров с незнакомыми ему названиями. Слева, метрах в 20, коридор выходил в огромный холл, и там мелькали фигуры людей. Максим, держась за стену, побрел туда. Выйдя из коридора, он оказался в огромных размеров зале, чем-то напоминавшим центральные холлы торговых центров. Эскалаторы, ведущие вверх и вниз, остекленные шахты лифтов с проезжавшими прозрачными кабинами, везущие куда-то своих пассажиров. Стеклянные стены кафе со столиками и уютными диванчиками и креслами. Такие же прозрачные стены небольших магазинчиков демонстрировали прохожим свой разнообразный товар. Большие панели рекламных экранов наперебой расхваливали продукцию и услуги неизвестных брендов. Вокруг кипела жизнь. Всюду сновали люди, не обращая на Максима никакого внимания. Он подошел к перилам, ограждавшим огромное пустое пространство в центре зала, сверху и снизу открывавшие вид на другие этажи этого странного здания. Подойдя на расстояние вытянутых рук, Максим оперся о перила. Из-за сильного головокружения он опасался подойти ближе. Насколько хватало взора, этажи уходили вниз. Несколько этажей были такие же яркие, светящиеся и шумные, как этот. А вот под ними уровни гораздо темнее и угрюмее. Без огней и яркой рекламы, словно бездонная мрачная бездна, поглощавшая весь свет, падавший сверху. Подняв голову вверх, Максим насчитал еще 4 этажа, из которых самый верхний был самым высоким и заканчивался остекленным сводом. Сквозь стеклянную крышу было видно небо. Голова закружилась, в глазах снова потемнело. Максим, с трудом оттолкнувшись от перил, едва не потеряв при этом равновесие, качающейся походкой пошел обратно к стене. Мысли в голове путались и терялись, как только он делал попытку хоть на чем-то сконцентрироваться. Дойдя до стены, он прислонился к ней спиной. В глазах совсем потемнело, и силы стали покидать его. Он медленно сполз спиной по стене, сел на пол, уткнулся головой в колени, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Потеряв ощущение времени, Максим поднял голову лишь когда услышал голоса рядом с собою. Сколько он так просидел? Минуту? 5 минут или 10, а может больше? Максим не понимал. «Что с вами? Как вы себя чувствуете?» — спросил один из мужчин, стоящих возле него. Максим затуманенным взглядом посмотрел на них, но так и не смог разглядеть их лица. Только темные силуэты фигур в строгой форме подсказывали ему, что перед ним полицейские или охрана. Один из них наклонился и взял смартфон из ослабевших рук Максима. Голова снова закружилась, и он от бессилия ткнулся лбом о поджатые колени. «Свежий», — сказал тот, что забрал смартфон. «20 минут назад восстановлен. Бывает такое у них, вызывай медиков. Машину медицинской помощи в сектор 10А17. Человеку плохо после восстановления». Максим так и не понял, терял он сознание или нет, но следующее, что он увидел, это была подъехавшая к нему вплотную небольшая бело-красная машина, чем-то напоминавшая закрытый электрокар. Парни в форме помогли ему лечь на выдвинувшуюся из машины мягкую полку. Полка поднялась и плавно задвинулась в корпус электрокара. Открытый борт машины закрылся, спустившийся откуда-то сверху дверью. Электрокар бесшумно тронулся и, изредка издавая звуковые сигналы, помчался вперед. Максим снова провалился в небытие. Молодой парень и девушка в белоснежных халатах и медицинских шапочках ведут его под руки к какой-то двери. Ноги как ватные, не слушаются. Он покорно пытался переставлять их, изо всех сил помогая себя довести туда, куда его ведут. Туда, где ему помогут. Боком заводит его в широкую дверь. Сопровождающие подвели полуживого Максима к открытой капсуле, похожей на ту, в которой он недавно проснулся, и усадили. Парень развязал шнурки и снял с Максима ботинки. Помог ему закинуть ноги и, нажав пару кнопок на панели управления, сделал шаг назад. Прозрачная крышка опустилась, и аппарат заработал. Кисти рук зафиксировали мягкие небольшие зажимы. От головы к ногам быстро проехала полукруглая широкая скоба с огоньками. Что-то загудело около головы. Парень и девушка скрылись из вида, а аппарат продолжал свою работу, пока не стих. Прозрачная крышка поднялась, и все затихло. Максим снова провалился в темноту. В себя его привел приятный женский голос. «Как самочувствие? Голова кружится?» — спросила склонившаяся над ним красивая женщина с аккуратно убранными под шапочку темными волосами, собранными в небольшой хвостик. На вид ей было около 30, может, немного больше. Ее пронзительные глаза смотрели прямо на него, а спокойное красивое лицо четко выделялось на расплывающемся фоне кабинета. «Да, кружится», — подтвердил Максим чуть слышно, еле шевеля губами. «С памятью есть проблемы? Родных, близких помните? Как их зовут? Как они выглядят?» — снова поинтересовалась женщина, по всей видимости, врач. Максим без труда перебрал в голове знакомые лица. «Да, помню», — кивнул он. «А события вчерашнего дня, неделю назад, детские воспоминания есть?» События как живые промелькнули перед глазами Максима. «Да, есть. Доктор, а где я?» — спросил Максим, приподняв голову, насколько хватало сил. «В больнице», — слегка улыбнувшись, женщина посмотрела на него и, чуть помолчав, добавила. «Толлитос, в какой?» — снова спросил он, но ответа не последовало. Не в силах даже думать, он снова опустил голову на подголовник. «Не местный, первый раз после восстановления?» — спросила женщина, снова переведя взгляд на Максима. «Восстановление? Не понимаю, о чем вы?» — удивленно и непонимающе переспросил Максим. «Ладно, лежи спокойно. Сейчас сделаю инъекцию». Она назвала лекарство, которое Максим не знал и даже не слышал такого названия. Он вообще плохо разбирался в этих вопросах, поэтому не стал вникать. «Сразу станет лучше, но нужно полежать тут минут 10». Она еще раз на него пристально посмотрела. «Нет, 20 минут полежишь и...» — немного помолчав, спросила. «Первый раз, значит, восстанавливаешься? Что после восстановления делать знаешь?» Максим непонимающе пожал плечами. «Ладно, через 20 минут подойдет студент. Проводит, поможет. Кира», — позвала она кого-то, обратившись вглубь кабинета, — «скажи Леше, чтоб пришел и...» «Я тут», — откликнулся, судя по голосу, молодой парень. «Хорошо, что тут. Через 20 минут проводи мужчину. Помоги ему зарегистрироваться, подскажи, что нужно. У него первое восстановление, и он к тому же не местный». Женщина, взглянув куда-то в сторону, добавила: «И тогда на сегодня можешь быть свободным». «Хорошо, все сделаю», — радостно откликнулся парень. «Положите локоть ровно на подлокотник», — обратилась она к Максиму и протянула руку к панели управления, которая находилась на аппаратной части, нависавшей над головой Максима. Максим подвинул руку, так чтобы она легла в небольшое углубление. Полукруглая широкая накладка плавно закрыла внутреннюю часть руки в районе локтя, немного прижав руку к подлокотнику. Издав жалобный сигнал, накладка отпустила руку и вернулась на место. Женщина нахмурила брови. Подождав несколько секунд, она снова нажала какие-то кнопки, но в этот раз накладка только дернулась с места и сразу же вернулась обратно, издав при этом два длинных жалобных сигнала. «Кира!» — снова окликнула женщина, не оборачиваясь. Она продолжала с серьезным видом тыкать пальцем в панель управления. «Отправь заявку техникам, опять инъектор у камеры не работает». Резко повернувшись, она направилась к стеллажам, негромко ворча: «Невозможно работать, все старье сюда списанное отправляют, третий раз за неделю уже». Вернувшись с каким-то непонятным устройством, напоминавшим маленький утюг с вогнутой внутрь подошвой белого цвета, она приложила его к сгибу руки Максима. Подошва этого утюга была по ощущениям покрыта мягкой резиной. «Поработайте рукой». Максим несколько раз сжал и разжал ладонь. Утюг, весело пискнув, замигал зеленым огоньком. Даже не почувствовав укола, Максим ощутил, как по телу разливается приятное тепло. В глазах начало проясняться, головокружение не чувствовалось и силы постепенно стали возвращаться. «Проблемы с памятью могут возникать на протяжении 2-3 дней, так что не волнуйтесь», — сказала женщина, вытаскивая пустую ампулу и использованную иглу из устройства. «Слабости и головокружение сейчас пройдут. Я выписала вам медсодержание на 3 дня». Она поставила утюг на подставку, которая тут же зашипела, видимо, дезинфицируя или промывая устройство. Женщина снова подошла к Максиму и нажала несколько клавиш на пульте. «Ну все, лежите. Камера присмотрит за вашим самочувствием, или вы за ее, чтоб она окончательно не развалилась до прихода техников». Максим улыбнулся и закрыл глаза. Видимо, задремав, он очнулся от сигналов, издаваемых аппаратом, в котором он находился. Он открыл глаза и увидел парня, лет 20, в белоснежном халате и медицинской шапочке, который стоял возле него и что-то нажимал на пульте управления. Закончив, он достал смартфон и протянул его Максиму. «Ваш ЗУХ, обувайтесь пока, сейчас я переоденусь и провожу вас». Парень поспешно удалился, и скрывшись за одной из дверей, оставил пациента одного. Обувшись, Максим встал и осмотрелся. «Так где же я?» «Ни одного окна». Искусственный свет с потолочных панелей мягко стелился по всему помещению так, что практически ни один предмет не отбрасывал тени. «Похоже на какое-то огромное подземное сооружение», — подумал Максим, вспоминая первые минуты своего появления здесь. Подойдя к стене, он кожей почувствовал легкое движение воздуха. Угловые панели стены в комнате были не такие, как все остальные. Выглядели они как приоткрытые узкие вертикальные жалюзи, сквозь которые еле заметно пробивался глубокий фиолетовый свет. «Кондиционер? Вентиляция?» Дверь бесшумно открылась, и в комнату вошел Леша, застегивая на ходу легкую спортивную куртку. «Я готов, пойдемте», — сказал он и указал рукой на ту дверь, через которую привели сюда Максима. Они вышли в широкий коридор. У Максима был миллион вопросов, и вот наконец-то рядом появился человек, который может пролить свет на то, что же все-таки произошло. «Леша, а где я сейчас нахожусь? Это Самара, или я в каком-то другом городе?» «Это Толлитос, а вы, видимо, действительно не местный». «Толлитос, это название города?» «Ну да, странное название, первый раз слышу». «Мы под землей, это что, подземный город, несколько уровней на поверхности, а остальные?» «Да, под землей, это военный, закрытый город». «Как понять, закрытый?» «Ну, научный или военно-промышленный город, которого нет на картах». «Не понимаю, как это нет на картах?» Парень нахмурил брови, пытаясь понять своего странного собеседника. «Ладно, попасть в этот город может любой желающий?» «Да, тогда я теперь не понимаю. Толлитос, мы в России, если вы про расположение города, то мы сейчас в Северном Предгорье. Мы с тобой сейчас на каком языке разговариваем?» «На русском, артийском». «А диалект?» «Да, русский». «Артийский язык, русский диалект, мы в России, в Российской Федерации?» «Нет», — вполне искренне пожал плечами парень и добавил: «Наша федерация называется ART, а вы либо действительно издалека, либо у вас галлюцинации памяти. Знаешь, Леша, я полагаю, что ты мне свистишь. Извини, конечно, у меня сейчас такой бардак в голове. Последнее, что я помню, это то, как я уснул в своей автомастерской, а проснулся тут, в каком-то солярии. Я вообще-то не свищу, а то, говорят, деньги на счету заблокируют». Он весело засмеялся, но, встретившись взглядом с хмурым выражением лица Максима, сразу же замолчал, а спустя пару минут тишины уже серьезнее сказал: «Я правда не знаю, что такое солярий, но камера, в которой вы очнулись, называется восстановитель, а вы там в своей мастерской, скорее всего, как-то погибли». Максим остановился. «Если это розыгрыш, то сейчас он перешел все разумные границы. Ему захотелось схватить парнишку за отвороты его спортивной куртки и вытряхнуть всю правду об этой дурацкой ситуации. Но другая часть его сознания говорила ему, а как же другие люди, как понимать все то, что он здесь видел. Это тоже розыгрыш, это все декорации, а парень стоял напротив него с добродушным выражением лица. В его глазах читалась открытость и искренность, которые невозможно подделать. То, что вы сейчас помните, может оказаться простыми мысленными галлюцинациями, наполнителем пустот памяти. Такое бывает, нам рассказывали в институте. И возможно, что ваш мозг придумал всю ту историю, которую вы сейчас считаете правдой. Но через пару дней все придет в норму и реальные события всплывут из подсознания. А эту информацию, заполнившую пустоту ваших воспоминаний, мозг за ненадобностью просто сотрет. Знаешь, Алексей, я скорее поверю в то, что мысленные галлюцинации – это ты, и наш с тобою разговор, и все, что происходит со мной с того момента, как я вылез из этого чертового ящика. Успокойтесь, 2-3 дня и все пройдет, не нервничайте, и лукаво улыбаясь добавил, а то как медицинский работник я должен буду сообщить своему руководству об ухудшении психического состояния вверенного мне пациента. Максим удивленно посмотрел на Лешу и глубоко вздохнув сказал, да, ты прав, надо успокоиться и привести мысли в порядок. Пойдем, куда ты там меня вел? Они подошли к терминалу, похожему на те, через которые Максим оплачивал мобильную связь. «Можно ваш ЗУХ?» – спросил Леша. Максим, не сразу поняв, что от него хотят, сначала удивленно взглянул на парня, а потом, вспомнив, что он так называл смартфон, вытащил его из нагрудного кармана и протянул Леше. Тот взял смартфон и положил его в специальное углубление на терминале. «Ну да, точно как в игре, и терминал такой же. Вот сюда кладете и сразу проходит соединение», – пояснил Алексей. «А почему ты называешь его ЗУХ?» – спросил Максим. «У нас такое устройство называют телефон, ну или смартфон, и у нас его некоторые называют телефоном, а вот смартфон, ни разу не слышал. А ЗУХ – это разговорное сокращение, зарегистрированное устройство хранения данных личности и что-то там еще. Короче, просто ЗУХ», – пояснил Леша. «Сейчас мы вас заселим», – продолжил он, листая пункты меню. Максим молча смотрел за его действиями. Алексей постоянно оборачивался, но видя, что Максим сосредоточенно пытается разобраться, продолжал дальше. Он старался подробно пояснять каждое свое действие. «Так, а работали вы, значит, механиком. Хорошие показатели, с такими на производство с руками и ногам возьмут, даже несмотря на пустую историю. На машиностроительное производство пойдете работать, заработная плата почасовая, зачисление на счет в конце каждого рабочего дня, очень удобно. Кстати, по местным меркам неплохая зарплата». «Да, пойду», — Максим утвердительно кивнул головой. «Отлично», — заявку кинул и ее уже одобрили. «Что еще?» — Леша поводил рукой над экраном и почесал затылок. «А вот, линия доставки от магазинов у вас в комнате проведена. Все необходимое можете заказать в меню ЗУХа. Или тут». Паренек кивнул на терминал и снова повернулся к Максиму. Тот внимательно его слушал. «Управление и меню одинаковые. Что из еды, напитков нужно? Сейчас покажу, как заказывать». «Да, закажи что-нибудь на первое время, пока не освоил. А получить это все можно прямо в комнате? У вас в комнате линия выходит в нишу, закрытую задвижной шторой». Леша повертел головой и показал пальцем на металлическую заслонку в стене позади них. «Вот, вот такая, только поменьше. Штору сдвигаете и заказ забираете. Кстати, там еще одна такая же будет, где-то около пола. Она для мусора, не перепутайте». Алексей зашел в меню заказа товаров одного из магазинов. «Бутылка воды, пару супов быстрого приготовления, пару гарниров. Спасибо тебе, Леша». «Да ну что вы, пустяки», — смущаясь, ответил парень и, нажав кнопки «Оплатить и доставить», разочарованно добавил. «Да, мало вам медсодержание начислили, не разгуляешься. У меня стипендия почти в 2 раза выше. С работой не затягивайте, если завтра хорошо будете себя чувствовать, то прямо завтра идите устраиваться. А как я найду, куда идти? Я в навигатор все точки отправлял. Извини, плохо соображаю. Сейчас еще какую-нибудь столовую поблизости с вашей комнатой добавлю, если вкусненького захочется. Леша несколько раз нажал на экран и вышел на главную страницу. Он вынул ЗУХ из контактного слота терминала и протянул его Максиму. А теперь я провожу вас до вашей комнаты, я сам попробую найти. Максим забрал ЗУХ из рук Леши и выбрал пункт меню с названием «Навигация». Навигатор ЗУХа мало чем отличался от тех автомобильных навигаторов, которыми привык пользоваться Максим. Поэтому он моментально нашел нужное ему место, проложил маршрут по стальным закоулкам нового для себя мира и неуверенно зашагал в указанном направлении. Леша молча последовал за ним. Дойдя до указанной двери, Максим на секунду остановился и, вздохнув, решительно приложил ЗУХ к панели на двери. Подсветка панели сменила цвет с красного на зеленый. Дверь, щелкнув, отодвинулась, приоткрыв небольшую щель в неосвещенное помещение. Взяв за ручку, Максим отодвинул дверь до конца. Ну вот вы и дома. Не шикарные апартаменты, конечно, но и не трущобы нижних уровней. Спокойный сектор. Если бы вы были каким-нибудь бывшим преступником, вас бы точно сюда не заселили. Максим посмотрел на него, но ничего не сказал. Я, пожалуй, пойду. Если что нужно, обращайтесь. Я навсегда на связи. А как обращаться? Тебе можно позвонить? Ах да, спохватился парнишка и достал свой ЗУХ из внутреннего кармана куртки. Смотрите, сейчас покажу. Он включил устройство, выбрал в меню вкладку «Телефон» и следом вкладку «Набор нового абонента». Там, где Максим привык видеть цифры и набор номера, всплыла обычная экранная клавиатура. Парень ловко набрал «Рут». В списке быстрого набора появилась лишь одна строка «Рут Толлитас». Нажав кнопку «Вызов», Леша повернулся к Максиму и спустя пару секунд у того в нагрудном кармане завибрировал и зазвонил телефон, или как здесь его называют ЗУХ. Максим, достав из кармана телефон, посмотрел на него. Там был привычный экран входящего вызова с кнопками «Принять» и «Отклонить». Имя абонента вместо номера гласило, что ему звонит Лекс Браво, Толлитас. «А разве номер набирать не нужно?» – удивленно спросил Максим, переводя взгляд со своего телефона на экран телефона Леши. «Какой номер?» «Номер абонента, которому звонишь. 10 цифр, ну или сколько их там у вас?» «Цифровой номер как идентификатор? А зачем?» «Позывной уникален для каждого города, а название города в скобках указано. Еще раз спасибо тебе, Леша». Максим крепко пожал руку парню, тот в ответ искренне улыбнулся. Он был доволен тем, что оказался полезен этому человеку. Как он полагал, человеку, запутавшемуся в своих мыслях и воспоминаниях после первого восстановления сознания. «До свидания, поправляйтесь», — крикнул паренек, уходя, и спустя мгновение скрылся из вида. Он свернул в один из прилегающих коридоров, коих в этом подземном городе-лабиринте было неисчислимое множество. Самочувствие Максима было нормальным, но сильно тянуло в сон. Он осмотрел комнату в поисках места, где бы прилечь. Спальное место располагалось над небольшим столом без ножек. Под столом стоял какой-то белый металлический сейф. Залезть на спальное место, напоминавшее верхнюю полку в вагоне поезда, не представлялось возможным. Ступенек нигде не было. Он попытался залезть на стол, чтобы с него забраться на кровать. Ухватился за ручку сбоку кровати и упал, потеряв равновесие. Эта ручка была от раскладной и вполне удобной выдвижной лестницы. Упав, он сильно ударился головой об пол, а выдвижная лестница добавила ему сверху по носу. К счастью, не очень сильно. Максим поднялся, немного придя в себя от этой встряски. Забрался наверх и рухнул на прохладную обивку спального места. Руками нащупал подушку, подтянул ее под голову и сразу же уснул. Глава 9. Испытательный срок. Он давно проснулся, но по-прежнему продолжал лежать с закрытыми глазами. Еще надеялся, что события, пережитые им, всего лишь сон. Фантастический, странный кошмар. Максим прислушался. В тишину изредка проникал какой-то далекий, едва уловимый ухом гул, как от проезжавших автомобилей. «Я у себя, в мастерской». Все-таки это был сон. Он открыл глаза, и радостные надежды бесследно исчезли. Перед глазами были серые металлические панели. Максим глубоко вздохнул и внимательно, не спеша, осмотрел комнату. Здесь было все, что необходимо для жизни. Небольшой душ, туалет, умывальник и электрическая плита компактно размещались на 10 квадратных метрах. Он спустился вниз и, вернув выдвижную лестницу на место, присел на корточки возле стола. Металлический ящик под столом, так похожий на сейф, оказался обычным холодильником, к сожалению, пустым. Он хлопнул дверцей холодильника и сел за стол, провел ладонями по пыльной и холодной стальной поверхности. Прямо перед ним в стене была ниша, закрытая металлической шторой. Наверное, это и есть линия доставки, про которую говорил паренек. Максим отряхнул ладони от пыли, собранной со стальной поверхности стола, и потянулся к заслонке. Внутри ниши, на дне лотка, лежала литровая пластиковая бутылка с минеральной водой и 4 запечатанных упаковки. Максим покрутил их в руках и с хрустом помял. Это были супы и гарниры быстрого приготовления. Красочная упаковка с аппетитной картинкой разбудила спавшие до сих пор чувства легкого голода. Как он не заставлял себя, мозг сейчас упорно не хотел думать о том, что же с ним приключилось. Не находя ни единого логичного объяснения, разум словно отторгал все мысли об этом. Абсолютно пустое сознание, как у манекена, марионетки, оставшейся без управлявшей ей невидимой силы. Нужно собраться, нужно что-то делать, нельзя просто так сидеть. Начал он уговаривать сам себя. Во-первых, купить самое необходимое. Он перечислил в уме все, что могло ему сейчас пригодиться, и достал ЗУХ. Приложение магазина нашел быстро, управление удобное и понятное. Брал вещи он строго по списку и постоянно прокручивал этот список в голове. Когда сумма покупок приблизилась к имевшейся у него на счету, Максим остановился. Вот уж не думал, что придется так жестко экономить. В памяти невольно всплыли те времена, когда порой едва удавалось сводить концы с концами. Еще раз перебрав ассортимент магазина, он заменил некоторые товары на самые дешевые. Сумма значительно снизилась. Еще раз пробежав глазами по отложенным покупкам, он кое-что удалил совсем. Весьма довольный окончательной суммой, Максим нажал кнопки «Оплатить и доставить». Задвижная штора ниши плавно закрылась, и откуда-то из глубины раздался приглушенный, удаляющийся гул. Все стихло, а спустя пару минут такой же, но нарастающий гул прокатился в глубине лифта. Над закрытой шторой 3 раза мигнул зеленый огонек, и снова все стихло. Максим сдвинул дверцу в сторону и увидел тот же лоток, но уже наполненный разными баночками, тюбиками и коробками. «А удобная штука», — мелькнула в голове у Максима, когда он выгребал содержимое лотка на стол. Умывшись и приведя себя в порядок, он глянул на ЗУХ. Часы показывали 9:22 утра. Надо идти устраиваться на работу. Максим включил навигатор и нашел метку, обозначенную как работа. Метка была на несколько уровней ниже того места, где он сейчас находился. Он выбрал маршрут в обход лифтов, по эскалаторам. Он не хотел пользоваться лифтом до тех пор, пока не разберется с нумерацией уровней и секторов. Стоя перед закрытой дверью, он понял, что дико хочется курить. Ведь с того самого момента, как он тут оказался, он даже не задумывался об этом. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы зайти в приложение магазина и выбрать то, что хотел. Оплатить. Доставить. Легкий гул в шахте лифта. 1,5 минуты ожидания. Снова легкий гул. Тишина и мигание зеленого огонька. Максим отодвинул заслонку. Там лежала пачка сигарет и зажигалка. Самая обычная пачка, белого цвета, и самая обычная пьезозажигалка. На пачке крупными буквами было написано «СОИ-5». Чуть ниже, мелким шрифтом, надпись гласила, что данный товар 5-го класса, произведен корпорацией СОЕС, с соблюдением всех норм и требований Федерации АРТ. Максим достал одну сигарету и повертел ее в руках. Самая обычная и на запах, и на цвет. Интересно, пожарная система не сработает? Подумал он и осмотрел светящийся потолок. Ничего похожего на сигнализацию или систему пожаротушения не обнаружил. На всякий случай он сел за стол, спрятавшись под спальной полкой, и щелкнул зажигалкой. Голова пошла кругом, такое бывало, когда он пытался бросить эту дурную привычку. Ни разу не получалось выдержать больше 2 недель. Спустя какое-то время он срывался и снова дымил как паровоз. Послышался шум включившейся вентиляции, и Максим заметил, как справа от него приоткрылись жалюзи вентиляции. Свежий воздух разметал клубы висящего в воздухе дыма. Он прислонился к холодной стене и закрыл глаза. Эскалатор неторопливо вез Максима вниз, в полумрак следующего этажа. Дальше нужно было пройти по лабиринту широких коридоров к следующему эскалатору, который привезет его на промышленный уровень города. Прохожие не обращали на Максима никакого внимания. Да и ему они были сейчас неинтересны. Что же с ним все-таки произошло? Где он находится и как ему теперь вернуться домой? Никаких версий на этот счет у Максима не было. Хотя нет, одна версия все же была. Он просто сошел с ума. Все окружавшее его очень сильно напоминало игру. Игру, в которую он играл там, в прошлой жизни. И капсула, в которой он очнулся. Восстановитель. И телефон, хранивший всю информацию о нем. ЗУХ. И даже та выделенная ему комнатка в гигантском подземном мегаполисе. А может, это сон? Очень реалистичный сон, красочный, но ведь сны не бывают настолько логичны и осязаемы. Он со всей силы хлопнул ладонью о перила эскалатора, жгучая боль пронзила ладонь. Девушка, ехавшая впереди, испуганно обернулась и отошла от Максима на несколько шагов вперед. «Извините», — сказал Максим девушке, — «я нечаянно». «Ничего страшного», — ответила она, но все же мельком поглядывая на незнакомца, стоявшего позади нее на ступенях эскалатора, сделала еще пару шагов вперед. В одном из широких коридоров он почувствовал легкий, манящий аромат чего-то вкусного. Выпечка, пирожки, в животе сильно заурчало. Он ведь ничего еще не ел с самого появления здесь. Максим пошел быстрее, аромат усиливался, чувство голода тоже. Да, действительно, за углом ближайшего перекрестка он увидел большую стеклянную витрину. За прозрачной стеной стояли столики и небольшие мягкие стулья. Манящий аромат выпечки разносился по коридорам от широких стеклянных дверей небольшого и уютного кафе. Максим зашел внутрь. В зале было тихо и практически безлюдно. Лишь трое посетителей порознь сидели в разных углах небольшого зала. И молоденькая девчушка лет 20 в белом фартуке протирала пустые столы. Подойдя к хромированным поручням, ограждавшим витринные полки от зала, он немного потоптался на месте, обернулся и посмотрел на присутствующих в зале людей. Никто не обращал на него внимания. Ну и с какого бока тут подходить? Он собирался уже подойти к девушке и попросить ее помочь ему. Но в этот момент в кафе вошла полная женщина, и тяжело дыша, не спеша направилась к витринам. Максим с серьезным лицом достал зух и сделал вид, будто его отвлекло что-то очень важное. Дождавшись, когда женщина, пройдя мимо него, зашла за ограждение, он убрал зух и последовал за ней. На первое выбрал какой-то суп, очень похожий на гороховый. Внимательно присмотрелся к ценам и взял тарелку с картофельным пюре и крупным куском жареной рыбы. То, что это именно рыба, Максим не сомневался. А вот пюре вызывало подозрение, что оно вовсе и не картофельное. Слишком уж оно было яркое, желтое. Вдруг здесь картофель вообще не растет? Может, это пюре из какого-нибудь местного экзотического овоща? Как бы этот завтрак не сыграл со мной злую шутку по дороге, подумал Максим и, приподняв тарелку повыше, незаметно ее понюхал. Нет, запах обычный, аппетитный. Это картофельное пюре, без сомнений. Выпечку брать он не стал, решив, что пока для него это роскошь. Но все же, проходя мимо стеллажа с булочками, пирожками и прочими плюшками, он наклонился и с удовольствием вдохнул этот безумно аппетитный аромат. Да, именно этот запах и привел его сюда. Сглотнув слюну, Максим поспешил дальше за женщиной, уже подходившей к выходу с раздачи. Чай нужно было себе заварить самому. Обычные чайные пакетики с золотистым вензелем в виде буквы «Д» на этикетке. Максим положил в белоснежную фарфоровую чашечку пакетик и два кусочка сахара. Из специального аппарата налил туда кипяток и, стараясь ничего не расплескать, поспешил в конец раздачи. На закрытом турникете приложил зух, как это сделала женщина перед ним. Турникет открылся, выпуская его, а на экране зуха появилась надпись «Списание 2.70, ваш баланс 5.19». Максим присел за ближайший столик и ни секунды не мешкая принялся за еду. На удивление, все оказалось гораздо вкуснее, чем выглядело. Даже хлеб был таким, словно он только что достали из печи. Максим шел к эскалатору, который должен привести его в промышленную зону города. Он с интересом рассматривал окружающую его обстановку. Вокруг уже не было того глянца и блеска, как на верхних этажах. Гораздо реже попадались экраны рекламных панелей, и, пожалуй, только лишь эти экраны несли свет и яркие краски в серость окружавших его мрачных коридоров. А люди здесь были, много людей, но их серьезные и хмурые лица словно отражали в себе ту мрачность и серость, которые царили вокруг. Эскалатор медленно спускался в полумрак промышленного этажа. Переплетение стальных балок межуровневого перекрытия ползли все выше и выше, а лента эскалатора, казалось, так и не дотягивалась до дна этого мрачного ущелья. Максим достал зух и взглянул на карту навигатора. Уже близко. Прямо, 150 метров вот по этому коридору. Зух, вот прицепилось же словечко. Все время их телефонами называл, а тут на тебе, зух. Максим чуть улыбнулся, повертел увесистый корпус аппарата в руках и убрал его обратно в карман. Он издалека увидел нужную ему дверь, но взгляд невольно тянуло наверх. Это был не коридор. Это действительно было похоже на ущелье. Бетонные стены по обеим сторонам коридора поднимались вверх метров на 20, заканчиваясь паутиной стальных балок перекрытия. Проходя по этому коридору, Максим всем телом чувствовал какой-то приглушенный гул и вибрацию. Гул этот доносился отовсюду, и слева, и справа от него, и, казалось, даже откуда-то снизу. Дойдя до высокой двери с табличкой «Отдел кадров», он распахнул ее и шагнул внутрь. Небольшое помещение делило пополам высокая деревянная стойка. Пол за стойкой, видимо, был выше, потому как, подойдя к ней, Максим оказался лицом к лицу с парнем, сидевшим в огромном кресле. На вид чуть старше Максима, но уже с крупными залысинами. Добродушное округлое лицо и небольшие очки на пухлых щеках. Он сидел в высоком кожаном кресле необычной формы, похожем на разинутую пасть гигантского чудовища. Со стороны казалось, что это чудище сейчас проглотит добродушного толстячка. «Добрый день», — сказал парень и широко улыбнулся, отчего стал похож на довольного хомяка. «Вы на трудоустройство?» «Да, я подавал заявку», — ответил Максим. «Подключите, пожалуйста, свой ЗУХ». Парень указал пухлой ладошкой на подставку для телефона, вмонтированную в стойку. Максим аккуратно вставил телефон в подставку. На экране загорелась и сразу погасла надпись «Подключение». Парень, опустив взгляд на экран, что-то внимательно читал, водя пальцами по сенсору экрана. Не отрывая взгляд от своего экрана, он начал собеседование. «Вашу заявку на трудоустройство мы рассмотрели и одобрили. Как я вижу, данных об опыте работы нет. Вы недавно восстановлены?» «Да», — ответил Максим, все еще сомневаясь, правильно ли он понимает смысл этого вопроса. «У вас очень хорошие технические характеристики. Где до этого работали, помните?» «Помню, в автомастерской работал, автослесарем». Ответ не удивил парня. «Видимо, есть тут и автомастерские, и автослесари. Можем предложить вам место слесаря-сборщика или слесаря-ремонтника на время испытательного срока». «А испытательный срок это сколько?» На всякий случай поинтересовался Максим. «Горячий испытательный срок, 1 неделя. Познакомитесь с производством, привыкните к режиму и графику. Холодный испытательный, 12 недель. А там на усмотрение руководства, могут перевести на более подходящую вам специальность или повысить разряд. В любом случае после холодного ваша зарплата будет увеличена в соответствии с вашими навыками». «Понятно», — ответил Максим. Ему эта ситуация была знакома. Когда-то он уже работал на заводе. Давно, в прошлой жизни. «Вы согласны?» Максим утвердительно кивнул головой. «Да, согласен». «Хорошо», — ответил парень. «Копия трудового договора у вас во вкладке «Договоры». Можете ознакомиться и подтвердить». Парень показал рукой на подставку с ЗУХом. Максим вынул телефон и нашел вкладку «Договоры». Там был единственный файл с названием «Трудовой договор. Корпорация Проминтик». Он открыл его и вскользь пробежал глазами. Внизу, в самом конце, нажал на кнопку «Подтвердить». «Пожалуйста, проходите, вот здесь раздевалка». Толстячок показал на одну из дверей. «Ваш личный ящик под номером 1102. Как переоденетесь? Выходите сюда. Я вызову мастера, за которым вы будете закреплены. Добро пожаловать в наш коллектив». Максим открыл дверь, на которую указывал толстячок, и попал в небольшой коридор. Возле двери с табличкой «Мужская раздевалка» он остановился. Дверь оказалась заперта, он уже понимал, что от него требуется. Приложил ЗУХ к замку, и дверь, щелкнув, отъехала в сторону. Максим отодвинул дверь до конца и вошел внутрь. Размеры раздевалки поражали, насколько хватало взгляда ровные ряды одинаковых белых шкафов. Найдя свой шкаф, он открыл его. На верхней полке лежала рабочая форма, аккуратно упакованная в полиэтиленовый пакет. Все сидело на нем, будто было сшито на заказ, по меркам. Переобувшись, он закрыл ящик и вышел обратно в приемную. Парень, не поднимая глаз от экрана, сказал: «Присаживайтесь, сейчас подойдет мастер». «А можно вопрос?» – осторожно поинтересовался Максим, осматривая себя со всех сторон в зеркало, висящее напротив стойки. Парень поднял на него слегка удивленный взгляд и поправил очки. «Да, конечно. Что случилось? А как с размером одежды и обуви так точно получилось?» Парень пару секунд пытался понять, в чем подвох этого вопроса, а потом улыбнулся, видимо, вспомнив, что стоящий перед ним человек недавно восстановлен, и ответил: «Все размеры указаны в личных характеристиках на вашем ЗУХе. Я лишь закрепил за вами шкаф с вашими размерами». Максим задумчиво посмотрел на ЗУХ и согласно поддакнул: «А, ну да, совсем забыл». Спустя пару минут в приемную суетливо вошел мужчина невысокого роста, лет 50 или чуть старше. Поздоровался с Максимом, окинул его взглядом и пригласил пройти за ним. Они вошли в цех. Огромное количество станков и оборудования, автоматические линии, все выглядело внушительно. Шум, Гул и стальной лязг цеха снова напомнил ему о тех далеких временах, когда он еще совсем молодой, после армии, впервые пришел в производственный цех. И вот именно здесь, почему-то пропало то тревожное ощущение чужака. Все казалось каким-то знакомым, но давно забытым. В первый раз он почувствовал спокойствие, тревожные мысли его наконец отпустили. Пройдя по широкому пролету метров 50, они свернули направо и поднялись на небольшой металлический помост. «Вот тут твое рабочее место», — сказал мастер. «Твоя задача — зачищать заусенцы на обработанных внутренних размерах деталей». Он показал, что делать на ползущем мимо них по ленте конвейера маленьком, пустом корпусе редуктора. «И вот этими калибрами их будешь проверять». Он чуть нахмурился и посмотрел на Максима, пытаясь догадаться, понял он его или нет. «Чертежи читать умеешь?» Мастер пристально смотрел на своего нового работника. Максим развернул чертеж. Тот мало чем отличался от тех чертежей, которые он видел раньше. Он назвал размеры всех 8 отверстий в корпусе, которые ему предстояло контролировать. И мастер, заметно повеселев, удовлетворенно кивнул головой.